Глава 62. Он дождался, наконец, желанной возможности вновь встретиться с Сондрой, и притом в такой обстановке, какой ему еще никогда в жизни не приходилось видеть. Когда он добрался до Шейронской пристани, примыкающей к веранде гостиницы на 12-м озере, его встретили Бертина с братом и Сондра. Они приехали сюда за ним на моторной лодке Грента, спустившись по реке Чейн. Прозрачные синие воды реки. Высокие темные островерхие ели выстроились по берегам, как часовые. Вдоль западного берега легла на воду полоса черной тени. Отражения деревьев отчетливы, как в зеркале. Повсюду большие и маленькие, белые, розовые, зеленые и коричневые дачи, навесы для лодок, купальни у самой воды. Кое-где перед какой-нибудь роскошной дачей, вроде тех, что принадлежат Крэнстонам или Финчли, изящная пристань. Зеленые и синие байдарки и моторные лодки. Слуга Джон, один из шести слуг, взятых Крэнстонами на дачу, стоит на пристани, готовый взять у Клайда его единственный чемодан, теннисную ракетку и палки для гольфа. Однако самое сильное впечатление производит на Клайда большой дом, построенный не по строгим канонам, но со вкусом. Два дня его пребывания здесь, суббота и воскресенье, прошли как сладкий сон. Он чувствовал, что попал в рай. И, право, никогда прежде Сондра не казалась ему такой веселой, грациозной и счастливой, как здесь, на теннисной площадке Крэнстонов, в белоснежном теннисном костюме. Клайд трепетал от счастья и печали. Ведь Сондра могла бы принадлежать ему, будь он сейчас свободен. Но между ними неодолимая преграда, возведенная им самим. В темном уголке, где никто их не видел, она притянула его голову к себе и горячо поцеловала в губы. Прежде чем окончился вечер, им удалось уйти от всех, и они бродили, обнявшись по тропинке вдоль берега при свете луны. Сондра так рада, что Клайд здесь. Она так соскучилась. Она гладила его по волосам, а он целовал ее. И вдруг, вспомнив о мрачной тени, которая их разделяла, порывисто с отчаянием сжал ее в объятиях. «Видели бы вы вчера вечером мамино лицо, когда она услышала, что вы здесь». «Конечно, она не может знать, наверное, что я пригласила вас, ведь она думает, что это Бертина вами интересуется. Я ее в этом убедила. Но все-таки, мне кажется, она подозревает, что я тут замешана, и это ей очень не нравится. Осенью, когда мы вернемся в Ликург, все будет по-другому. Я уже буду совершеннолетняя, и тогда посмотрим. Я еще до сих пор никого не любила, но вас я люблю и не откажусь от вас. Вот и все. Не хочу, и они не смогут меня заставить ни за что. А почему бы вам не уехать со мной теперь же, Сондра, дорогая? До осени еще так далеко, а я так люблю вас. Давайте уедем. Все равно ваша мама никогда не позволит вам выйти за меня замуж». Его голос звучал горячей мольбой. Глаза были полны печали, страха перед отказом и перед тем, что ждало его после. Одно мгновение в ее глазах читалось желание и почти решимость сделать, как он просил, бежать с ним, превратить свою пылкую, неподдельную любовь в грандиозную шалость. Но ведь деньги у него будут, он женится на ней и получит такое же хорошее место на предприятии ее отца, какое занимает Гил Гриффитс на фабрике своего отца. Но через мгновение, подумав о своей жизни здесь, о том, в какое положение она поставит своих родителей, уехав таким образом в самом начале летнего сезона, и о том, что это разрушит все ее собственные планы и чрезвычайно рассердит мать, Сондра опомнилась, и задорный блеск в ее глазах сменился столь характерной для нее серьезной практичностью. В сущности, что стоит подождать несколько месяцев. А это, конечно, спасет Клайда от разлуки с нею, тогда как бегство может повести к тому, что их разлучат навсегда. Поэтому она ласково, но решительно покачала головой, и Клайд понял, что он потерпел поражение. Она не уедет с ним. Значит, он погиб. Погиб. И она, быть может, навсегда для него потеряна. Господи! Вы можете приезжать сюда так часто, как захотите, и ни у мамы, ни у кого другого это не вызовет никаких подозрений, потому что вы будете не нашим гостем, понимаете? Я обо всем уговорилась с Бертиной. Милый, осенью. Клайд понимал, что у него нет ни одного довода, чтобы переубедить ее. Решительно ни одного, который не заставил бы ее почувствовать, как странно и подозрительно его тревожное нетерпение, и что из-за требований Роберты отказ Сондры означает для него катастрофу. И он печально, даже с отчаянием, смотрел ей в лицо. Какая она красивая! Как прекрасен ее мир! А ему не дано владеть ни ею, ни этим миром. Никогда. И Клайд, совершенно ошеломленный своей неудачей, не мог отрицать, что он и теперь счастлив с нею. Он постарался, как умел, скрыть свое настроение. И думал, думал, думал. Быть может, и есть какой-то выход, какой-нибудь, может быть, даже там мысль насчет лодки или что-нибудь еще. Но что? Но нет, только не это. Он не убийца и никогда не будет убийцей. Не будет никогда. Значит, потерять все. Катастрофа. Как же избежать ее и завоевать Сондру? Как? Как? Как?